гризли. Через день после ухода охотников явился из дозора Шонка. Он поспешил к брату Мототаупы. Шонка, чужая раковина и брат Мототаупы вскоре вышли из степи и созвали воинов. Оказывается, Шонка на расстоянии 3 полетов стрелы к северу от Лошадиного ручья обнаружил следы медведя. Стойбище закопошилось, словно муравейник, на который бросили щепку. Но наступал вечер, и поход на медведя решили отложить на утро. Мальчики остались спать в типе чужой раковины. Огонь был прикрыт, и ребята завернулись в одно одеяло. Чужой раковины не было в типе. Он отправился охранять коней, и дети остались с женщинами. Курчавый и Харпстена крепко спали. Харка не мог уснуть. Он услышал шепот женщин. Отчетливо был слышен голос старухи пятнистой бизонихи. — Случится несчастье! — шептала она. — Хуш! Хуш! И все 4 женщины прижались друг к другу, как испуганные птицы в гнезде. — Медведь накажет нас! — Хуш! Хуш! — испуганно зашипели женщины. — Дух медведя оскорблен! — Хуш! Хуш! — Все, кто стрелял в его дух, будут им наказаны, поверьте мне! — Хуш! Хуш! Женщины схватили друг друга за руки. «Желтая борода, Шонка, Харка, Харпстена, вся типи вождя! Хуш, хуш, хуш!» «Замолчите!» — громко сказал Харка. Женщины смолкли, завернулись в одеяло и как будто заснули, только старуха продолжала бормотать что-то непонятное. Посреди ночи вернулся чужая раковина, и старуха смолкла. Харка заснул. Сквозь сон он слышал, как поднялся ветер, барабанил по типе дождь. Потом Харке показалось, что его кто-то разбудил. Разве никто не кричал? Снаружи только завывал ветер и лил дождь. Чужая раковина поспешил наружу, и снова раздался крик. «Медведь! Медведь!» По шуму и крикам можно было определить, что хищник подобрался к табуну. «Медведь! Медведь! Дух медведя пришел мстить!» — закричали женщины в палатке. Харка обернулся. 3 девочки разгребали очаг и раздували пламя. Старуха стояла рядом и держала в руках разорванную картину с изображением медведя. На лице старухи были ужас и злорадство. В типе причитали женщины, а снаружи шумела буря. Через вход ворвался порыв ветра, и огонь затрепетал, заколыхалось полотнище, и показалось, что разодранный медведь шевелится. Слышались крики мужчин, прозвучали 3 ружейных выстрела. Типи точно наполнилась привидениями. Курчавый начал что-то говорить на своем непонятном для Харки языке и делать какие-то таинственные знаки. Харке стало не по себе. Он весь сжался. «Молчи!» — крикнул он Курчавому и хотел зажать ему рот. Но чернокожий Курчавый отбросил руку Харки и громко произносил слова какого-то заклинания. Харка выскочил наружу и под дождем пробежал в свою типи. И там был разожжен огонь. Ветровой клапан на вершине типи, несмотря на бурю, действовал исправно, и воздух был чист. Унчида, Шишока и Уинона сидели в глубине типи. Спокойствие Унчиды словно распространялось на всех ее обитателей. Едва Харка вошел, как еще раз открылся полог, и появился далеко летающая птица «Желтая борода». В руках у него было ружье. Он взял несколько зарядов и поспешил наружу. Послышались выстрелы. От табуна еще некоторое время доносились крики. Потом шум затих. Далеко летающая птица возвратился в типе, опустился у очага и стал обтирать ружье. Он поймал внимательный взгляд Харки и кивком головы подозвал мальчика. Он показал, как заряжается ружье, несколько раз зарядил и разрядил его. Потом передал Харке, чтобы он проделал это сам. Получив мацавакин, Харка, кажется, совсем позабыл про медведя. Он несколько раз зарядил и разрядил ружье. Но тут вошел чужая раковина, и занятия Харки были прерваны. Огромный чернокожий африканец был совершенно мокрый. Он присел к очагу, получил из рук художника сигару, закурил ее и начал рассказывать, что произошло. Харка неслышно положил мацавакин рядом с собой. «Это случилось, когда Шонка дежурил у лошадей», — начал чужая раковина. «Забеспокоились собаки, забеспокоились кони. Шел дождь, и поэтому Шонка ничего не видел. Он бросился туда, где особенно рвались кони. Он неожиданно оказался перед ужасным медведем, стоящим на задних лапах. Медведь выбил копье из его рук. Шонка закричал и спрятался между коней, так как было нелегко в ночной темноте поразить медведя ножом. Этого не может сделать ни один взрослый человек, а Шонка только мальчишка. На его крик сбежались воины. Медведь успел уложить жеребенка и хотел его утащить, но ему помешали. И он пустился на утек. Утром воины будут искать его по следам, хотя это трудно, потому что шел дождь». Чужая раковина докурил сигару, Харков вздохнул и взял в руки ружье. Мацавакин. Желтая борода посмотрел на него. — Ты хочешь еще что-нибудь узнать? — спросил он на ломаном языке дакотов. — Yes, — ответил Харка по-английски и спросил на языке дакотов. — Как может человек сделать такое оружие? Желтая борода рассмеялся. — Его нужно купить, то есть на что-нибудь выменять. Харка понял, его глаза заблестели. — И легко такое оружие достать? — И да, и нет. Оно стоит дорого. Индеец должен отдать за него много шкур или... Художник замялся. Харка ждал, но, казалось, художник не собирался продолжать. Чужая раковина между двумя затяжками ароматной сигары докончила его мысль. «Или денег, или золото». Харка потупил глаза. Ему пришло в голову, что за то золотое зерно, которое он нашел в реке, можно было бы купить Мацавакин. Но теперь чудесное зерно принадлежит Хаваншите. «Как это сказал Курчавый? Нужно узнать тайны белых людей, овладеть ими». Может быть, он прав или нет? Харка никак не мог расстаться с ружьем. И если бы желтая борода разрешил, он бы так и сидел с ружьем у очага и смотрел бы, как пламя отражается на металле. «Далеко летающая птица, умелая рука, волшебная палочка», — обратился Харка после долгого раздумья к белому. «А что ты думаешь о чудесах?» Вопрос был неожиданным, и художник задумался. Сказать, что чудес не бывает, значило бы оскорбить гостеприимных хозяев, в поверьях которых большое место занимали духи и творимые ими чудеса. Сказать, что он верит в чудеса, значит солгать. «Чудесами мы называем то, чего не можем объяснить», — сказал он наконец. «А объяснить мы не можем то, чего не знаем». «Это оружие чудо?» «Для белых людей нет, потому что они могут его сделать и знают, как оно действует». «Значит, белым людям такое оружие ни на что не надо обменивать? Они его могут сделать сами?» «Нет, мой мальчик, но для его изготовления нужно особое умение, и каждый может научиться его делать». «Даже дакоты?» «Даже дакоты. Но обычно мужчина, который делает такое оружие, не умеет делать ничего другого». «Но ему же надо охотиться, чтобы есть?» «Нет, не надо. Он обменивает оружие на еду». «Значит, кому нужно оружие, должен обязательно меняться?» «Yes». Харка смотрел на ружье. Казалось, мысли его где-то далеко. «Что думаешь ты, далеко летающая птица, о духе медведя?» «Об этом я ничего сказать не могу. Я верю в другого духа, не в вашего». «Твой дух хороший?» «Yes». «Он великий?» «Yes». «Он таинственный?» «Yes». «Так значит, это тот же самый дух, что и наш, потому что двух великих и таинственных быть не может». «Ты рассуждаешь разумно, мой мальчик». «Может твой дух околдовать?» «Я не слишком хорошо с ним знаком». «А что говорят ваши жрецы?» «Не так-то просто тебе ответить, Харка. Одни люди говорят, что чудеса могли быть только в старое время, другие говорят, что чудеса могут быть и теперь». Третьи говорят, что чудес не бывает и что любое чудо можно объяснить. «Но ты, желтая борода, мужчина и должен иметь собственные мысли. Скажи же, что ты считаешь правильным. А ты, Харка, еще не мужчина, ты только мальчик, но я бы хотел знать, что думаешь ты. Харка вспыхнул, но заставил себя отвечать. Он сказал, что есть великая тайна, одна единственная, но есть и много маленьких тайн, что есть великий дух и много разных меньших духов, что есть великое чудо и маленькие чудеса. Некоторые жрецы очень сильны и могут добиваться больших чудес, чем другие, которые не умеют так хорошо разговаривать с духами. Тогда воины жрецами недовольны и сменяют их. Это интересно, Харка. Ты хорошо все рассказал. Может быть, у тебя еще есть вопросы? Как ты думаешь, может ли дух медведя преследовать нас за то, что мы расстреляли того медведя, которого ты нарисовал? Да это же сплошная глупость. Мальчик, кто это говорит? Женщины в типе чужой раковины. Лучше бы они молчали. Хау, подтвердил чужая раковина и поднялся, чтобы направиться к себе в типе и навести там порядок. Медведь больше не показывался. После такого долгого сильного дождя найти следы было невозможно, а значит, нельзя было и преследовать зверя. Не оставалось ничего иного, как только быть настороже. Утром оперенная стрела брат Мототаупы созвал воинов на совет. «Воины рода медведицы из племени Аглала, большого племени дакотов!» — начал он. «Я много думал, где запрятался этот медведь, и может ли он еще принести вред нашему стойбищу. Ночью я видел сон. Я сам был медведь. Я бежал на юг, туда, где были брошены остатки бизоньих туш. Я был медведем и бежал туда, где мог что-нибудь поесть. Волки бросились в стороны, завидев меня, и никто не мешал мне. А когда я насытился, я снова направился на север, чтобы полакомиться в лошадином табуне рода медведицы. Но тут против меня поднялся воин с копьем и убил меня. Что может означать мой сон?» Воины, собравшись вокруг, внимательно слушали оперенную стрелу. Один за другим поднимались они, чтобы высказать свое мнение. «Разгадывать сны может только наш жрец Хаваншита», — сказал первый, которого звали Старый Ворон. «Подождем, пока он вернется». — Нет, — возразил второй, которого звали Чотанка, что означало флейта, — этот совет плохой. Дух послал нам сон, чтобы мы не сидели сложа руки, пока нет Хаваншиты. Давайте сами подумаем, что означает этот сон. — Возможно, — сказал третий, — что медведь направился к остаткам бизоньих туш, думаю я. — Да, — подтвердил четвертый, — конечно, туда. Сон открыл нам глаза. — Хау, хау. Раздалось по кругу совета. И снова заговорил брат Мототаупы. «Тогда спрошу я вас, мужчины, кто среди нас тот большой воин, который может убить медведя, прежде чем он нападет на наших мустангов, а то и разорвет на части наших детей?» Вопрос был встречен долгим молчанием. «Мототаупа далеко», — сказал старый ворон, старейший на совете. «Кто из мужчин может один на один бороться с медведем?» — спросил другой, Чотанка. Оперенная стрела слушал это с неудовольствием. — Кто же из мужчин выйдет на схватку с медведем, пока Мототау подалеко? — спросил он резко. — Я думаю, тот, кому во сне явился дух. Я, брат Мототаупы, я выйду. Я пойду на юг, чтобы победить чудовище. Я сказал «Хау». Кто хочет меня сопровождать, пусть идет. Мужчины молча смотрели на огонь совета, затягиваясь из своих трубок. Наконец вызвались двое — старый ворон и старший сын антилопы, которого чаще всего называли сыном антилопы. И брат Мототаупы, вооруженный копьем, луком, эластичной палицей и длинным ножом, с колчаном, полным стрел, отправился в путь. С чувством особенного беспокойства провожали люди охотников. Правильно ли истолковали сон? Вернутся ли воины живыми? На следующий день, около полудня, молодые собаки, несущие дозор, заметили небольшую приближающуюся группу. Это возвращался Хаваншита с Читаном. У жреца на этот раз были только три лошади, и свободную вел Читан. Харка от всего сердца радовался возвращению друга, но старый жрец был ему неприятен. Мальчик уже так привык к отсутствию Хаваншиты, и вот тот едет. Что скажет жрец о белом госте, об охоте на медведя, на которую отправился Мототаупа? Когда Хаваншита с Читаном приехали в стойбище, Унчида и Уинона принялись устанавливать типи жреца. Женщины из типи чужой раковины смотрели на них. Они охотно помогли бы, но установка типи жреца доверялась только Унчиде, известной знахарке, которая умела лечить раны. Читан с помощью Харки позаботился о лошадях. Потом выкупался. Он пообещал мальчику вечером явиться в типи вождя и обо всем рассказать. Рассказать столько, сколько он может рассказать. Как только была установлена типи жреца, Хаваншита позвал к себе чужую раковину. Видно, жрец хотел у него разузнать обо всем, что произошло без него. Потом Хаваншита обошел стойбище, заглянул в табун, осмотрел окружающий кустарник, зашел в типи чужой раковины и долго рассматривал разорванное изображение медведя. С чужой раковиной он вошел в типи вождя. Конечно, ему надо было поговорить и с белым человеком. Вечером он велел мужчинам разжечь в стороне от стойбища костер и приступить к танцу медведя, так как дух медведя тяжко оскорблен. И снова слышалось ворчание и урчание людей, и колеблющиеся тени танцующих были видны сквозь кустарник. Вечером Читан пришел в типи к Харке. Харка прежде всего рассказал старому другу все, что слышал от белого человека о договоре верховного вождя дакотов с большим отцом белых в Вашингтоне. Не знает ли что-нибудь об этом Читан? Да, Читан знал. Об этом договоре Хаваншита говорил с большими вождями племени и известнейшим жрецом и вождем Татанкой-Йотанкой. Татанка-Йотанка собирается посетить стойбище рода медведицы, потому что здесь, у южной границы земель дакотов, происходит что-то непонятное, и он хочет обо всем этом иметь свое мнение. «А что думает Татанка-Йотанка о тайнах белых людей?» — спросил Харка. «Должны ли мы держаться подальше от этих тайн, или следует их узнать и пользоваться ими?» «Мы должны поскорее добыть себе мацавакины, но про заколдованные зерна золота нам надо молчать». «Хорошо», — такие советы были по душе Харки. Значит, отец был прав, выбросив в реку золотое зерно, и желание Харки иметь мацавакин справедливо. Татанка-Йотанка поистине великий жрец. Только одну задачу и он не разрешил. Как краснокожим добыть мацавакины, если надо сохранить в тайне золото, если его нельзя обменивать на оружие? Такого количества шкур, на которое можно было бы приобрести мацавакины, у краснокожих нет. Шкуры, добываемые на охоте, нужны для изготовления типи, одежды, одеял. Конечно, кое-что из них можно бы оставить для обмена, но столько. Да ведь для этого пришлось бы уничтожить целое стадо бизонов. А разве можно уничтожать стада бизонов?